Мчится поезд по рельсам стальным, я все дальше от дома, свобода, мать, родные, друзья позади, впереди только синь небосвода. Наконец-то одна, буду жить, как хочу, буду радость черпать полной горстью, и однажды к родным домой я приду, знаменитой и важную гостью. Впереди города, запах пыльных дорог не пугает меня, не страшит. Неизведанный путь, мечты огонек, как вино мое сердце пьянит. Я сама все смогу, я сумею пройти, я не буду искать подаяния. В этом мире друзей я смогу найти, обрести и богатство, и знания. А колеса стучат, бьется сердце им в такт. За окном перемен череда, то леса, то поля, то какой-то чудак написал на снегу имена. Ну а там, позади, за туманами грез, не вставая с колен, ее мать вся в слезах. О, помилуй, помилуй, Христос! Слышит боль эту Бог в небесах. Материнской молитвы слова над землей, словно ветер любви простирается. Ну а поезд все мчится, за грешников бой на коленях всегда начинается. Я сумею, смогу. Вдруг удар, и вагон накренился над рельсом стальным. Только миг, и состав уже под мостом. Невозможно остаться в живых. Все в огне и в дыму, ну а мать все стоит. К небу подняты руки ее. О, помилуй, Христос! Молитва летит, да прославится имя Твое. Материнское сердце кто может понять? Боль не высказать просто словами, и тревогу за дочь уже не унять, она делит ее с небесами. О, помилуй, Христос, и средь рева сирен вдруг биение жизни раздалось, сердце билось одно, лишь одно среди всех. По молитве живой дочь осталась и вернулась домой в раскаянии своем, рядом с матерью, встав на колени, обещала Иисусу быть верным во всем, жизнь доверив Ему без сомнений. Материнское сердце кто может понять? Есть молитвы, что слышит Бог сразу, так молиться умеет только лишь мать, неоступно, не сдавшись ни разу. День за днем, год за годом молитвы летят, наполняя небесные чаши. Перед Богом за нас в проломе стоят, перед Богом матери наши. Перед Богом за нас, ну а мы все грешим, выбирая дороги земные, возвратиться к Иисусу Христу не спешим, расточая богатства святые, попирая любовь, материнскую боль, отвергаем заботу и нежность, так горды и довольны порой собой, забывая, что суд — неизбежность. И за все нам придется ответить сполна. Все, что выбрали, то и получим. Только вдруг перед нами молитвы стена. На коленях стоит неизменно она, мать, что верою детям спасение получит. Аминь.